Глава 10. Марк. Посадка в Стамбуле, как, собственно, и весь полет, прошли без происшествий. Слава богу, или мне, двигатели не отказали, электроника не сбоила, ветер дул туда, куда надо, никаких вторых кругов и прочих трудностей мы не встретили. Том в качестве тайного пассажира остался доволен работой моего экипажа. Пока пассажиры покидали самолет, я впустил Тома в кабину, чтобы до послеполетного брифинга обсудить пару вопросов. «Марк, ты небесный мастер», — первым начал Том. «Не зря тебя считают лучшим пилотом наших авиалиний». «Что значит считают?» — притворно возмутился я. «Я и есть лучший пилот». «И главное, скромный», — хмыкнул Нойман. «У меня много достоинств, но непереоценивай мои таланты. Сегодня небо было к нам благосклонно, но это не значит, что в следующем рейсе шасси выпустятся вовремя, а ветер не будет сносить нас с ВПП». «Том, к чему готовиться на брифинге?» «Да не знаю я», — вздохнул он. «Никакой конкретной информации у меня нет. Полагаю, они хотят ужесточать требования к экипажу и самим полетам. Потерпи немного, и все узнаем. В любом случае, несмотря на то, что мы с тобой еще не нашли общий язык и не согласовали графики, знай, что я с вами в одной лодке. Точнее, в одном самолете. Выкручиваться будем вместе». Послеполетный брифинг проходил не в аэропорту, а в другом здании, до которого нужно было еще доехать. Запланированный мною заплыв в Мраморном море мог не состояться. После того, как я объявил экипажу, что на послеполетном брифинге будем присутствовать не только мы, все заметно встревожились. Когда мы добрались до брифинг-зала, члены АТА были уже на месте. Нас знатно задержали на выходе из аэропорта имени Ататюрка, и накаленные до предела нервы вот-вот готовились лопнуть. Я кивнул своему экипажу, чтобы они занимали свободные места, а сам сел в центре зала рядом с Томом. «Добрый день, уважаемые коллеги», — обратился к нам высокий мужчина в очках. «Добро пожаловать в Стамбул. Меня зовут Андреас. Я руководитель европейского представительства ИАТА. Сегодняшнее собрание посвящено исключительно вашей авиакомпании. Я очень надеюсь, что каждый присутствующий здесь осознает серьезность ситуации и прислушается к моим рекомендациям». Напряжение молча повисло в воздухе, никто не решался задавать вопросы. Какая серьезность ситуации? «Несмотря на то, что ваша авиакомпания занимает весьма престижное место среди немецких авиакомпаний, она не дотягивает до международных стандартов. Предлагаю начать с самого простого. Бортпроводники и бортпроводницы». Краем глаза я заметил, как напряглись мои коллеги, заерзали на стульях. Кто-то украдкой стал поправлять прическу, кто-то разглаживал несуществующие складки на одежде. «Их форма одежды, внешний вид — это не международный стандарт», — продолжил Андреас. «Необходимо срочно вносить изменения. Пассажиры, заходя на борт, должны видеть красоту и сияние». «По-моему, на борту главное безопасность, а не длина ресниц у стюардесс», — резко возмутился Лукас. Я мысленно поаплодировал ему. Не испугавшись вызвать гнев у руководителя собрания, он одной фразой выразил все то, о чем думали собравшиеся в этом зале. Да, и мне казалось, что проблема кем-то надумана. Все девушки, работающие у нас на борту, были идеальными. Рост от 5,5 футов и выше. Примерно от 170 сантиметров. Макияж идеален, маникюр тоже. Волосы всегда убраны в высокие прически. Что еще нужно? «Я согласен, что безопасность на борту — приоритет для всех», — продолжал невозмутимо Андреас. «Но я хочу отметить, что настроение и настрой пассажиров — это немаловажная составляющая для репутации авиакомпании. Дослушайте, пожалуйста, до конца». Андреас явно заметил попытки его перебить. «Я предлагаю ввести единые цвета для макияжа, одежды и маникюра. Форма стюардесс зеленого цвета, а значит, ногти должны быть в цвет формы, а макияж...» «Я не буду красить губы зеленым цветом», — возмутилась Хана. «Пусть он хоть 100 раз подходит к одежде». «Делайте акцент на глазах. Цветовая гамма должна быть единой», — отрезал Андреас. Девушки закатили глаза, но тактично промолчали. Остаться работать в авиакомпании было делом чести для многих. Цвет подводки можно пережить. «Отлично, все согласны». Андреас удовлетворительно отметил у себя в тетради что-то. «Продолжаем дальше. Безопасность полетов. В первую очередь, я считаю необходимым провести дичек тех самолетов, которые имеют налет более 8 лет. Дичек. Самый сложный и дорогостоящий ремонт самолета проводится раз в 6-12 лет. Самолет разбирают буквально до винтика. Порой даже смывается краска, чтобы проинспектировать заклепки и возможные микротрещины в металле. В этот момент у меня проснулось толика уважения к Андреасу. Я еще не знал, что дальше будет хуже. Я давно предлагал руководству отправлять самолеты на тяжелую проверку. По одному, конечно, не сразу. Так мы избежим многих проблем по технической части, потому что тех проверок, которые проводились в аэропорту, не всегда достаточно, чтобы выявить проблемы на ранней стадии. «Возражений нет?» «Полностью поддерживаю инициативу», — ответил Том. «И еще один важный пункт. Это пилоты». Я почувствовал холодок, пробежавший по спине. Что они приготовили для нас? Тоже макияж? Косички? Татуировки на лбу с надписью «Я люблю летать»? Итак, я обратил внимание на то, что за последние 14 лет в авиакомпании были зарегистрированы случаи, которые ставят под вопрос квалификацию кадров. А потому вам необходимо убедить всех членов ИАТА в своем профессионализме, нестандартном подходе и умении выходить из трудных, внештатных ситуаций. И что вы предлагаете? Все-таки не выдержал я, не обращая внимания на предупреждающие сигналы Тома. Полететь хвостом вперед? Сделать сальто при взлете? Пустить салют из двигателей? Совершить посадку на воде? Я услышал, как судорожно вздохнул Том. «Не знаю как», — продолжил Андреас, «но вам стоит пересмотреть свой подход к полетам». «Вам не кажется, что это вам нужно пересмотреть свой подход к требованиям?» — жестко спросил я. «Когда пассажир, любой пассажир, поднимается по трапу самолета, садится в кресло и пристегивает ремни безопасности, единственное, о чем он думает, — это выжить. Ему все равно, какого цвета ногти у стюардессы, есть ли у стюардов татуировки, умеет ли пилот делать сальто в воздухе. Мало кто из пассажиров не боится летать. А если говорят, что не боятся, врут. Даже пилоты боятся летать, потому что они не знают, что приготовило им небо. Поднимая в воздух эту многотонную машину с живыми людьми на борту, мы несем ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни всех тех, кто так отчаянно молится Богу при взлете и так радостно хлопает в ладоши при посадке. Они не видят разницы между аэробусом и Боингом. Им все равно, как зовут пилота и сколько у самолета двигателей. Им важно, чтобы пилот не уснул во время полета, а двигатели не отказали. Все. Я понимал, что перехожу границы, нагло грубя тому, от кого, возможно, зависела моя судьба. Но я искренне не понимал, какое отношение к международным стандартам безопасности имел цвет подводки у стюардесс и скрытые таланты пилота. А если я умею рисовать потрясающие картины одной рукой с закрытыми глазами, это как-то поможет пассажирам самолета, если в него попадет молния? Марк осторожно обратился ко мне Том. «Я полагаю, что нам необходимо обсудить все нововведения, попробовать внедрить их в нашу авиажизнь. Я полагаю, что членам ИАТА стоит прислушаться к тем, кто поднимает самолеты в воздух и успешно сажает их в разных аэропортах мира. И при разных внешних условиях, прошу заметить, насколько мне известно, члены ИАТА сидят на земле и не рискуют ни своей жизнью, ни жизнями всех остальных». «Марк, верно?» — обратился ко мне один из комиссии. «Я понимаю ваше возмущение и в какой-то мере поддерживаю ваше негодование, но тот факт, что мы сидим на земле, не отменяет того, что нам необходимо придерживаться международных требований. И если им важно, чтобы стюардессы красили ногти в зеленый цвет, значит, нам придется подчиниться. В противном случае придется искать новую работу, и вряд ли она будет связана с небом». А вот это уже ощутимый удар под дых. Я мысленно досчитал до 10, чтобы успокоить нервы. Том умоляюще смотрел на меня, понимая, что если он лишится лучшего пилота, то может лишиться и авиакомпании в целом. «Я понял ваши требования, уважаемые коллеги. В ближайшее время мы обсудим график полетов и предложенные нововведения и постараемся безболезненно внедрить их в нашу жизнь», — ответил Том. «Очень надеюсь, что наше с вами сотрудничество будет плодотворным. И необходимо учесть еще один нюанс. Насколько мне известно, пилоты вашей авиакомпании имеют некое разделение. Часть летает на аэробусах, часть — на Боингах. Это нужно исправлять. Пилот, как и автомеханик, должен разбираться не только в одной модели. Ситуации бывают разные. Командир воздушного судна должен уметь летать на всем. Даже на метле, — буркнул я под нос. Прошу прощения, я вас не расслышал. Говорю, что согласен с вами, что летать нужно уметь на всем, чтобы безопасно оказаться на земле. Том вновь закатил глаза, поблагодарил всех за собрание и отпустил нас на 3 часа. До обратного вылета было время подышать турецким воздухом, прогуляться по улочкам, успокоиться после бредовых идей ата и купить подарки близким. Точно. Я вспомнил про Кейт. У меня появилась отличная идея.